Эдик, не проронив ни звука, как подкошенный, падает на землю. «Ах, ты урод!» Гнев вскипает мгновенно, захлестывает, накрывает черной душной волной, рвет грудь, не дает дышать и, тем более, рассуждать, туманит разум. Все происходит автоматически, само, никаких решений принимать не нужно, они принимаются не разумом, а телом и сердцем. Быстро и четко, щелк, рука поднята и спусковой крючок нажат, щелк и все. Пистолет выплевывает маленькое смертоносное жало и на роже тяжеловеса навсегда застывает наивное детское недоумение. Теперь так, на удивление спокойно говорю я, когда его тело падает к моим ногам. Говорю негромко, но слышно меня очень хорошо, потому что в этот миг все смолкают. Все и все, даже ветер, даже вода в реке, замирают птицы, звери и насекомые. Теперь так, тихо повторяю я и вижу, что мой голос проникает в сердце каждого. Вы будете либо со мной, либо с ним. Я показываю на неподвижное тело Сани длинным стволом. И этот ствол, мой скипетр и символ абсолютной власти. Решать вам. Сейчас забирайте свою падаль и быстро валите отсюда. А мне надо еще с Ильей потолковать. Я знаю, это еще не конец. Здесь лишь маленькая горстка, набирающих силу молодых жеребцов, жадных до радости жизни. И они уже научились брать эти радости просто так, при помощи силы. Скоро они начнут ломать всех, фарцовщиков, блатных, деловых, плохих и хороших. Ломать этот мир и перекраивать его по своему разумению. Поэтому Цвету тут не справиться. В этом городе порядок будем контролировать мы. Эдика везут в больницу. Спортсмены забирают своих павших и пострадавших и сваливают. Машина с моими парнями стоит рядом. Те, кто не уехал, забираются внутрь и ждут. Они знают, что делать. Я поворачиваюсь к Бикштейну. Он ничего хорошего не ожидает и наверняка прямо сейчас, в этот момент, прокручивает варианты, как со мной поквитаться, как приструнить и вернуть свое, честно нажитое, кого на меня натравить и кому на меня настучать. Вижу я тебя, Илюша, насквозь вижу. Мы не закончили, киваю я. Итак, ставки поднялись. Но я тут ни при чем, ты сам их задрал. Ты же это понимаешь? Но я не смогу расплатиться, качает он головой. Из-за тебя я не отправил груз постоянному покупателю. Меня теперь на куски порежут. Мы тут не в игрушки играем. Это очень жесткий бизнес. И все очень серьезно. А тебе конец. Я это очень хорошо вижу. Ты просто еще очень юный, чтобы это понять. Надо было сообщить мне о своих опасениях и, поверь мне, мы бы разрулили вопрос с твоим постоянным покупателем. А ты решил меня поймать. Подумал, что я буду менее опасен, чем бухарские басмачи. Со стороны дороги доносится звук милицейских сирен. Ты сделал все неправильно, продолжаю я, не обращая внимания на приближающееся завывание. Вместо того, чтобы получить защиту и надежного партнера в моем лице. Какого партнера? Восклицает он с легкими истерическими нотами. Кто тебя знает, вообще? Что ты из себя строишь? Отлупил несколько спортсменов, да тебя размажут и мокрого места не оставит. Ты не представляешь, какие за мной стоят люди. Кое-что представляю, усмехаюсь я, наблюдая, как меняется лицо Бикштейна. Я не оборачиваюсь, но слышу звуки подъезжающих автомобилей, хлопанье дверей и быстрые приближающиеся шаги. А что это за шаги такие на лестнице? Чуть нахмурившись спрашиваю я, на какой лестнице? Не понимает Илья. Гражданин Бикштейн, раздается голос за моей спиной. Я депутат городского совета, восклицает махинатор. Проходите внутрь, требовательно говорит милиционер и кладет мне руку на плечо. Вы, гражданин, тоже проходите. Мы подчиняемся и идем в кабинет директора. У нас забирают документы, а в кабинете начинают обыск. Баржу затопляет целое море АБХСников. Что за произвол? Негодует Илья. Я сейчас же позвоню вашему начальнику. Василий Олегович в курсе ваших гнусных дел, товарищ Кардович в курсе ваших гнусных дел, гражданин Бикштейн. И это он отдал приказ о вашем задержании. К тому же делать телефонные звонки вы не можете. Сейчас одновременно проводятся обыски на всех ваших объектах. Так, это ваш дипломат, это его, не задумываясь ни на секунду, говорит Илья и показывает на меня. Ваш, спрашивает опер у меня, смотря что в нем, хмыкаю я. Если обнаружатся денежные знаки, не откажусь. Знаки обнаруживаются и в достаточно больших количествах. Полный чемоданчик. Следователь охреневает, но виду не подает. Обыск длится долго. Товарищ капитан, а я-то тут при чем? Протестую я. У меня нет никаких отношений с этим расхитителем социалистической собственности. Можно я пойду уже? «Не волнуйтесь, мы разберемся. Если к вам не будет вопросов, поедете спокойно в свою Москву». «А ко мне какие вопросы?» – удивляется Илья. «Железнодорожный состав с неучтенной дефицитной продукцией. Вам есть что сказать? Первый раз об этом слышу», – твердо заявляет Бикштейн. «Бред какой-то. Я с этим делом ничем не связан. Ну вот просто ничем. Даже и не трудитесь искать. Найти ничего не удастся. Какая самоуверенность? Ну надо же. Наверное, концы у него действительно хорошо запрятаны. Время тянется медленно, но наконец, все заканчивается и капитан кричит в коридор. Рябованов, проверь транспорт. Через 5 минут выезжаем с задержанными. Куда вы нас везете? Я депутат. В Главное управление внутренних дел Ленблагорисполкомов. Там будете рассказывать, кто вы и как стали депутатом. То есть, гневается Бикштейн. Как вы смеете? Нас запихивают в обычный горбатый УАЗик и везут по прекрасным улицам Ленинграда. Мы сидим напротив друг друга в тесном собачатнике. Хорошо хоть без наручников. Илья отворачивается и не смотрит на меня. Он в смятении, он еще отказывается верить тому, что встрял по полной. По прибытии в главк нас разделяют. Я оказываюсь в пустом кабинете со столом и парой стульев. Падаю на стул, скрещиваю руки на груди и закрываю глаза. Закрываю, и тут же распахиваю, потому что сразу вижу удивленное и немного обиженное лицо боксера Сани. Твою мать, тварь я дрожащая или право имею? Имею, конечно, и, по большому счету, я правильно поступил, но мне делается тошно. К великой цели нельзя прийти с чистенькими руками, говорю я вслух. Точно, ага. Правда, еще неизвестно, как к ней, к цели этой идти. И чего я добьюсь, тоже неизвестно. Да и что, вообще-то, есть моя цель. А таких вот наивных и удивленных лиц придется увидеть немало. Брагин. Открывается дверь и в нее заглядывает молодой Летеха. Пошли, кивает он. Вставай. Я встаю и иду за ним. Он ведет меня к начальнику УБП, то есть БХСС, товарищу Кардовичу Василию Олеговичу. Разрешите, товарищ подполковник. Брагина доставил. Пусть заходит, слышу я и захожу в кабинет. Разрешите? Давай, садись вот. Кабинет у него не очень большой, зато стол для совещания имеет изрядную длину. Плотный круглолицый подпол с пшеничными волосами и густой щеткой усов показывает толстым коротким пальцем на стул у приставного столика. Брагин, значит, кивает он, и внимательно меня оглядывает. Глаза у него живые, подвижные, темные, маслянистые, довольные, будто он стопарика прокинул. Да, соглашаюсь я, а вы, значит, Василий Олегович. Ну а кто же, усмехается он, если не я. На вот держи, он протягивает мне мой паспорт. Я тебя не таким представлял, говорит Кардович. Ты школу-то закончил хотя бы, я улыбаюсь. Вам Торшин Василий Альбертович привет передавал. Тезка ваш, Дольф Лундгрен работал вместе с Кардовичем в Белоруссии, дружил и сейчас поддерживает отношения. Тезка, кивает он. Ну, давай, чего, привет что ли, соображаешь, прищурившись кивает он. Привет, конечно, ладно шучу, наделал ты мне хлопот, Брагин, с дружком Илюшкой поссорил. Ну кто так делает, неправильно это, надо дружить, а ты воюешь, разве можно на новом месте с войны начинать, это Илюшка ваш нашкодил, но ничего, мы его воспитаем, и станет он еще лучше, чем был. Ну-ну, твой чемодан, он кивает на дипломат, лежащий на длинном столе. Не то чтобы мой, отвечаю я, но мне доверено его оберегать. Ну бери, оберегай, снова усмехается он. Я встаю и подхожу к дипломату, открываю. Там, естественно, бабасики. Деньги советские ровными пачками. С полок глядели на нас. Беру 2 пачки сотенных. Это привет, говорю я, не от товарища вашего, а от меня. В честь знакомства. Я хороший и не глупый. Не пожалеете, что познакомились. Он кивает и молча убирает деньги в ящик стола. «Поживем, увидим», – пожимает он плечами. В дверь стучат, снова появляется Летеха. «Товарищ подполковник, там майор Гиреев». Кардович молча кивает и в кабинет заходит мой знакомый, злобинский протеже, местный КГБшник Николай Айнурович Гиреев. Я с ним недавно встречался и обедал в гостинице. Он подтянутый и сильный, одет в штатское, но выправка выдает человека, живущего по уставу. Черные волосы причесаны волосок к волоску, у него тонкие усики и проницательный усталый взгляд, чисто адъютант его превосходительства. «Товарищ подполковник», — сообщает он, представившись, — «мы у вас дело Бикштейна забираем, и этого молодого человека тоже. Забирайте», — кивает с усмешкой Кардович, — «снимите груз с души, Они несколько минут разговаривают, и мы с Гиреевым уходим. Он довозит меня до гостиницы и получает свою премию. Бекштейна сегодня отправляем в Москву, сообщает он. Леонид Юрьевич с ним лично хочет позаниматься. Ну и отлично, киваю я. Пусть немного поторчит в Лефортово, поволнуется, ему на пользу пойдет. Опять же на старости лет будет, что вспомнить. Надеюсь, он доживет. Это в моем времени его уработали в середине 80-х, а я ему новую жизнь даю. В общем, станет он у нас шелковым. Поймет, что теперь точно никуда не дернуться. Сдаст все схемы, всех участников, покровителей. Мы свой чемодан с папочками пополним заодно. Глядишь, к Романову ниточки нащупаем. Состав с грузом накрыло ГУПС. Затем дало распоряжение в Питер брать Бекштейна, и дело завертелось, закрутилось. Но все шло по официальному пути, и замять такое событие было бы крайне трудно. Поэтому инициативу перехватил КГБ и взял в разработку Илью Бекштейна. Все секретно и тихо, шито-крыто. По-моему, красиво получилось. Я так и говорю, красиво получилось, Николай Айнурович. Ну, это Леонида Юрьевича нужно похвалить. Он у нас голова, у него все операции красивые. Я улыбаюсь. Конечно, голова. Прощаюсь с Гиреевым и поджидаю ребят, ехавших следом. Они сообщают, что Эдика перевели из реанимации. Черепно-мозговая, но ничего не угрожает. Сука, этот тяжеловес Саня. Я падаю в постель, и он мне не снится. А утром улетаю с парнями в Москву. Двое гонят тачки. Блин, Алик, а ты не спросил, чего они так долго ехали-то? В аварию попали, в них автобус въехал, одна в другую. Но там ничего серьезного. Понятно. Наташки нет, наверное, экзамены сдает. Я включаю чайник. Сейчас заварим чайку со смородиновым листом. Вот это аромат, вот это я понимаю. Пока жду, что чай заварится, прокручиваю все, что у нас произошло, что было и что будет. Товар должны перегрузить в новые вагоны и по новым же накладным отправить покупателю Фирика. Но этим будет Илья заниматься, когда освободится. Неделю-полторы вагоны постоят, ничего не случится. Ладно, надо ехать на работу, блин, еще это совещание всесоюзное на носу. Не вовремя, конечно. Сейчас все силы нужно бы на Питер бросить. Там без личного контроля ничего оставлять нельзя, а приходится вот этой ерундой. Хлопает входная дверь. «Егорка, ты приехал?» Раздается голос Наташки, и она вбегает в кухню. «Поздравь, я теорию вероятности сдала. Там препод пипец, такой въедливый, никто с первого раза не проскакивает, а я вот проскочила. Поздравляю, улыбаюсь я тому, как она легко берет все эти словечки из будущего. Она подходит и обнимает меня за талию, кладет голову мне на грудь. «Приехал», — тихонечко говорит она. «Хорошо, ну что, поговорим, твою дивизию?» «Ну, ладно, давай поговорим». «Давай, соглашаюсь я, поговорим. Начну с того с того, что я не тот, за кого ты меня принимаешь». 16. Две звезды летели рядом. «Правда?» — спрашивает Наташка. «И кто же ты?» «Космический авантюрист Язон Динальд, прилетевший на нашу неукротимую планету?» «Нет, усмехаюсь я. Тебе чаю налить?» «Ага. Погоди, никуда не уходи, я руки только помою». Она выскальзывает из кухни, а я достаю чашку и наливаю чай с добавлением смородинового листа. Ставлю вазочку с конфетами и еще одну с печеньем. «Какой вкусный!» — хвалит вернувшаяся Наташка. «Мы сидим друг напротив друга на кухне. Пьем чай и едим сладости. Современная идиллия. Но это только кажущуюся благополучие. В сердце сейчас тревога и у нее, и у меня. Кошки скибутся. И мы оба не знаем, куда этот разговор нас приведет». Наталья встает, подходит к громкоговорителю и убирает громкость, обрывая Льва Лещенко за слишком мрачный взгляд на наше будущее. «Прощай, и ничего не обещай, и ничего не говори. А чтоб понять мою печаль, в пустое небо посмотри. Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды. Но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты». Воцаряется тишина. Наташка возвращается к столу и садится на свой стул. Какое-то время мы просто молча смотрим друг на друга. «Кто я такой и чем, по-твоему, занимаюсь?» Спрашиваю я. «Ты никогда не расспрашивала. Это, с одной стороны, прекрасно, но в общем, что ты обо мне думаешь?» «Ну», — прикусывает она краюшек нижней губы. «Слишком широкий вопрос. Чего я только о тебе не думаю. Начни с максимально отдаленных друг от друга суждений», — усмехаюсь я. «Суждений», — повторяет она, неуверенно дергая головой. «Это не суждение. Я думаю, что ты делаешь то, что... Смотри, где ты работаешь, я, разумеется, знаю. Знаю, чем ты занимаешься официально и неофициально тоже. В неофициальной части я, конечно, знаю не все, но и того, что вижу, с лихвой хватает, чтобы понять, что дело это незаконное. Опять же, все эти машины, дома, деньги, все ясно, как день. Она берет чашку с чаем и делает глоток. С другой стороны, мы, конечно, пользуемся всеми этими благами и ни в чем себе не отказываем, живем, как короли, но я вижу, что все это, ну, как бы не это твоя цель. Какая она у тебя, я не знаю, но я с тобой. А вдруг я хочу родину продать? Хмурюсь я. Ты, улыбается она и уверенно качает головой. Хотел бы, умотал с Кубы, наверное, или через Ирландию, где там у тебя посадка была. Нет, это точно нет. А если я хочу социализм разрушить или партийных боссов поубивать? Некоторых, по крайней мере. Знаешь, с тобой хоть в рабство, хоть в капитализм. И, опять же, ты постоянно общаешься с непоследними людьми, с самим Леонидом Ильичем Знаком. Встречался несколько раз. У тебя орден и медаль. Значит, все не так уж и плохо. Может, ты агент КГБ, например, и МВД тоже, киваю я. А еще таможенной службы. Ну, а почему нет? Пожимает она плечами. И тогда вся эта мелкобуржуазная мишура только для отвода глаз. А может, ты боишься, что когда ты выполнишь задание и все эти блага придется вернуть, я не смогу этого перенести. Сможешь? Прищуриваюсь я. Да, даже не думай, для меня это не главное. Мне с милым и в шалаше рай. А вдруг все это придется отдать, да еще и в тюрьму сесть надолго? Она вздыхает. Я вот все время думаю, Надежде Константиновне что важнее было, идеалы революции или конкретный Владимир Ильич? Если бы он оказался, ну, я не знаю, эсером или вообще переметнулся бы к белым, полюбил бы вдруг царя-батюшку, она бы что бросила его в интересах трудового народа? Он, кстати, Ленин то есть, тоже рисковал своей жизнью и жизнью Крупской, но ничего, отважился ведь, женился, не отгонял ее от себя. Ленин, кстати, в шалаше проживал одно время. Как интересно, Надя к этому относилась. Наташка улыбается. Неважно, ты же понял. Хорошо, что ты не Крупская. Это, как посмотреть? Нет-нет, тогда бы у нас было очень мало шансов. Ну, говорю я, делая жест руками, будто леплю воображаемый снежок. А сейчас, делается она серьезной. Как у нас с тобой с шансами? Я ведь хочу не только готовить тебе, стирать и рожать детей. Я хочу идти с тобой плечом к плечу. Хочу быть твоим соратником, другом, солдатом и любовницей. Конечно, ее щеки покрываются румянцем, и она отводит глаза в сторону. Все-таки, как Крупская, значит, хмыкаю я, знать бы еще, чем эта борьба закончится. Если бы все ждали, когда прояснится будущее, то человечество давно бы вымерло из-за такой нерешительности. Уела, а ты, выходит, решительная, да, и неважно, за что мы будем бороться, а если меня завтра грохнут, первое, а чем прогнать меня лучше, чем, ну, чем если тебя грохнут, второе, если с кем-то из нас что-то случится, значит, мы продолжим жить в нашем ребенке. Она осекается, заметив, как вытягивается мое лицо. Что? Пожимает она плечами и, догадавшись, о чем я подумал, улыбается. Нет, я не беременна. По крайней мере, никаких признаков нет. А ты испугался. Да я только и делаю, что пугаюсь за тебя, выдыхаю я так, чтобы облегчение не выглядело слишком явным. И даже не то, чтобы облегчение, просто я пока об этом даже не думал. В теории, конечно, думал, а вот в практической плоскости. Так-то ты не испугливых вроде, замечает она, у всех имеются болевые точки. Для меня, это мои близкие. Скажи, когда ты поняла, что без меня, ну, когда ты меня, я запинаюсь, полюбила больше жизни, усмехается она, не знаю, недавно, наверное, когда решила стать твоей женой, вообще-то ты не слишком долго раздумывала, ну, ты ведь мне всегда нравился, еще маленькие были, а взрослые шутили, мол, жених и невеста, помнишь, нет, качаю я головой, не помню, то, что было до кирпича, не помню. А в детстве ты верховодила или я? Я, вообще-то, кивает Наташка. Выходит, я сильно изменился. Да, да. И что, ты это не заметила, что ли? Почему? Конечно, заметила. Ты мне и раньше нравился, и то, что был таким спокойным, тоже нравилось. Я иногда думала, что ну, типа, а вдруг, да, вдруг, мы действительно когда-нибудь поженимся? Знаешь, у девочек всякое в голове бывает. Так вот, я думала, что это даже неплохо, что ты такой спокойный, так даже лучше, ну, надежнее, что ли, что-то я тебя не понимаю. Так это же тогда было, чего ты не понимаешь? А потом бац, и ты меня чмокнул. Это уже вот, после кирпича твоего, в щечку, что называется. Тут, наверное, я в тебя и влюбилась-то по-настоящему. Смотри-ка, думаю, Егорка-то осмелел как. Ты ж меня чуть не съела за эту смелость. Смеюсь я. Ну, а ты как хотел, чтобы я сразу того самого? Я же девочка порядочная, строгих правил. Отец каждый день политинформацию читал. Береги честь с молоду. Ага, а форму с выдачи? Не слишком-то он преуспел, батя твой. Я тогда думала, а вдруг ты тоже того, ну, в меня втюрился, в общем. Поэтому стал хвост распушить, дерзить хулиганам и даже, чего уж раньше точно никогда не бывало, драться. Я разное думала, и плохая компания, и половое созревание, но надеялась, что это, все-таки, из-за меня. А, на самом деле, это из-за кирпича, да, а может это потому, что отец в семью вернулся. Но потом-то ты как бы сама уже намекать начала, на более тесные контакты. Причем толсто намекать. Ну, а если ты, как балбес, сказала и вдруг заикаться начал, то смотришь, то не замечаешь, а то и вообще с какими-то малолетками. Чего я с малолетками? Да кто тебя знает, чего ты там с ними делал? Там уже такая тема пошла, что все девки в школе на тебя зыркали. Да брось ты, вот тебе и брось. Конечно, потрепал ты мне нервы, все сердце в шрамах. То есть, куда все, туда и ты. Решила девкам нос утереть? Дурак ты, Егор. Я ведь взаправду втрескалась. Ведь ты у меня на глазах из утенка негадкого, конечно, но из ребенка, которого я опекала и любила, но по-детски, понимаешь. Короче, из утенка стал таким вот лебедем. Причем, так быстро, моментально, будто бомба взорвалась. И главное, возможно, только ради меня. Я сама не знаю, как это все произошло и происходит. Это же дух, чувства, высшие материи, ясно? А ты хочешь, чтобы я тебе все это объяснила простыми, грубыми человеческими словами? Ну просто меня в тот период мотало из стороны в сторону, и эта скорость внутри меня так быстро все изменялась. Мы замолкаем и сидим какое-то время молча. И, главное, как качели, мотнув головой, говорит Наташка, будто продолжая мысль, которую только что обдумывала. То одно, то другое, то холодно, то жарко, то изыди, то приблизься. Ладно бы никаких надежд не подавал, сразу бы обрубил, а то даже замуж позвал. Она снова замолкает. Да как тебя обрубить-то было? Что прилипчивая такая? Грустно усмехается она. Нет, я не это имел в виду. Короче, Егор Брагин, трясет она головой, и по тяжелым каштановым волосам пробегает волна. У меня вопрос только один. Ты меня любишь или нет? Я отпиваю остывший чай. Скажу нет и все. А если я не Егор Брагин? Вместо этого говорю я. А, вообще-то, кто я, если разобраться? Подполковник Егор Добров? Нет, за этот год я точно перестал им быть. И чего уж меньше всего хотел бы, так это вернуться сейчас в свое будущее и снова стать Добровым с шаурмой в руке в сквере рядом с домом. Вот это был бы облом. От такого было бы уже не оправиться. Но я, разумеется, и не Брагин, не тот Тихоня Брагин, с которым нужно было заниматься по математике, на буксире тащить. Я уже не тот и не другой. А кто ты? Спрашивает Наташка, чуть прищуриваясь. Пожалуй, все-таки Брагин, помноженный на Доброва. Добрагин, Брагбров, человек, чье имя не называют. Тот, кто знает будущее. Я встаю и включаю чайник. Будвить, отвечаю я. Ты будвить, уточняет она, чуть наклоняя вперед голову и глядя из-под лобья. Ага, по аналогии с медведем, знающим, где мед, а я знаю будущее. Я же из будущего прилетел. Ты спалила схему моего маршрута. А, ты Добров, да, подмигивает Наташка. Ну, а если я скажу тебе что-нибудь такое? Она замолкает и испытующе смотрит, а я подхожу к радиорепродуктору. Зачем ты выключила? Пусть бубнит, ворчу я и немного выкручиваю ручку громкости. Так что, поверишь, отвечает мне не Наташка, а радио, милыми подростковыми голосами. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет. А во время звездопада, я видала, как по небу, две звезды летели рядом. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? А Наташка, улыбнувшись, подтверждает. Я тебе, конечно, верю. А если я скажу, что все, что теперь делаю, включая даже криминал, это для того, чтобы изменить будущее. Не свое будущее, а будущее всей страны, чтобы не дать ей краткое рухнуть. Значит, все-таки, как Ленин с Крупской. Прищуривается она. Снова революция, а что, если в ближайшие пару десятков лет меня ждут только битвы, в которых всех моих близких могут убить, или только меня, или вообще всех. Я с тобой, не торопись, все гораздо серьезнее, чем кажется на словах. Слова не передают запах пороха и крови, вкус слез, нестерпимую боль и ледяную пустоту в сердце. Я с тобой, упрямо повторяет она, а если тебе не понравится то, что я задумал. Я, говорит она четко и раздельно, с тобой, но ты должен будешь рассказать мне, к чему мы идем и где наша цель. Я смотрю ей в глаза, и мне очень хочется взять ее с собой, хочется, да и, в конце концов, я принимаю окончательное решение. Хорошо, очередное окончательное, бесповоротное, непоколебимое и нерушимое. В конце концов, то, что устроила Марина, произошло, в том числе, и по моей вине. А если бы я сразу все объяснил Наталье, то ничего бы и не случилось, наверное. В любом случае, больше я такого не допущу. Хорошо, повторяю я. И, кстати, да, что да, прищуривается она. Ну ты спрашивала пару минут назад. Точно, спрашивает Наташка и тоже встает со стула. Ага, киваю я. Точно-приточно, ну, вроде того, повторяет она. Как же это здорово, вроде того, это действительно значит да, скажи мне. Ты, стало быть, все еще хочешь на мне жениться? Хочу, киваю я, всегда хотел, еще до кирпича. Ты же не помнишь, прищуривается она, тут и помнить нечего. Но теперь у нас все поменяется. Что поменяется? Настораживается она, будешь моей подругой по оружию и жрицей революции. Это дополнительно к имеющемуся уже статусу жрицы любви. Завтра начнем новую жизнь, а сейчас пойдем отпразднуем сдачу экзамена. Куда пойдем? Удивляется она. В спальню, конечно, куда же еще? Ладно, улыбается Наташка и начинает расстегивать блузку. Пойдем, я и сама хотела предложить. Раздается телефонный звонок. Я сама, выпархивает она из кухни и несется к телефону. Алло, здравствуйте, Ирина Викторовна. Егор, она делает предостерегающий жест и подносит палец к губам. Он недавно ушел, не знаю, ничего не сказал. А что передать, если вдруг скоро вернется? Через 30 минут у Пастухова? Поняла, поняла, твою дивизию. У меня же доклад на сегодняшнем совещании. На совещании по подготовке к проведению совещания всесоюзного. Твою дивизию. Придется импровизировать. Спальня переносится, качаю я головой. Вот, видишь, о чем я говорил. Это борьба, милая. Выступаю я довольно бледно, поскольку на этот доклад благополучно наплевал. Перед выступлением успеваю бегло просмотреть кое-какие цифры и сориентироваться. Новицкая прожигает меня взглядом, а Пастухов кивает, думая о чем-то своем. Ораторствую я уверенно и красноречиво. Правда, за конструкциями и нагромождениями фраз и красивых слов очень трудно разглядеть ключевую тему доклада. Получается в лучших традициях горбачевских выступлений. Наконец, эта пытка заканчивается и до самого вечера я добросовестно, вместе со своими собратьями по движению, работаю над скорейшей подготовкой к мной уже придуманному мероприятию. Ферик звонил, сообщает Наташка, когда я возвращаюсь домой. Что-то важное сообщить хочет. Приходится перезванивать. Слушай, Егор, говорит он немного встревоженно. Что ты за задание Угольку дал? Какое задание? Не понимаю я. Так это я интересуюсь. Какое задание? Он там гостиный двор на уши ставит, с ментами собачится, на каждом углу рассказывает, что это ты ему велел порядок на галере навести. Вот же паразит, едва сдерживаюсь я, зачем же трепать на каждом углу? Погоди, удивляется Ферик, так это действительно, выходит, ты ему команду дал? Не совсем, Фархад Шарафович, я ему сказал делом заняться и тему подсказал. Ну вот, да подсказывался, я его вызываю, короче, сам с ним решай, но только нам в Питере лишнее напряжение не нужно. Как ты понимаешь, туда еще и цвет не зашел, а ты, выходит, уже своих людей ставишь, причем на важные места, а это все сложившиеся балансы меняет. Мне звонят, предъявляют, люди недовольны, надо бы поаккуратнее, Егор, такие дела делать, мы там пока никто. Это, конечно, преувеличение, что мы никто, но вот про осторожность забывать нельзя, это вы правы, вызывайте своего Уголька. Пусть приезжает, разберемся с ним, но только завтра целый день меня не будет, я на малую родину уезжаю, на один день, да на один день, хорошо, понял тебя, мы прощаемся, слышала, спрашиваю я у Наташки, стоящей рядом, Когда у тебя следующий экзамен? Через 3 дня, отвечает она. Хорошо, бери учебник с собой и побежали, нам в аэропорт нужно. Я тоже с тобой иду, спрашивает она. Родители в Сочи улетели. Контейнеры-то загрузили уже. Мы где остановимся? У меня квартиры там уже нет. Ничего, мы утром прилетим, а вечером уже обратно двинем. Так что квартира нам и не нужна. А что мы будем там делать? Интересуется она. Да, хочу проверить кое-что. Один маленький эксперимент. И для него мне нужна ты. В город нашего детства мы прилетаем ранним утром, поэтому едем в гостиницу напротив своей школы. Места имеются, и я снимаю 2 двухместных номера, для нас и для парней. Приходится накинуть сверху за размещение с двоюродной сестрой, причем вопрос решается довольно тяжело, поскольку дежурная оказывается очень принципиальной и с гонором. Но, вырвав свое, мы забираемся в постель и тут же отрубаемся. Проснувшись по местному времени ближе к обеду, идем в гостиничный ресторан перекусить, а потом на 2 УАЗиках едем на Предзаводской. Что мы будем делать? Спрашивает Наталья. Далеко ли едем, и что это у тебя за коробка? То, что куда слово плохое она знает и по моей просьбе заменяет его чем-нибудь другим. Нет, недалеко, на Предзаводской. И что там? Интересуется она. Хочу тебя познакомить кое с кем. С кем? Скоро увидишь. Мы подъезжаем к хорошо известному мне дому и идем во двор. Тут на удивление пустынно, хотя этот день я помню, он запечатлелся в моей памяти. Но ничего, подождем немного. Мы садимся на лавку у одного из подъездов и наблюдаем за двором. Парни стоят с 2 сторон дома, неподалеку. Чирикают воробьи, еще сквозит мерзлым холодом, но уже тепло, трава зеленеет, важно выхаживают голуби, выискивая червячков и букашек. Ходють-ходють, качает головой шаркающая ногами бабка, идущая мимо нас. Спасу нет, тьфу, срамота одна, не курите здесь, это она нам. Я улыбаюсь. Егор, тихонько толкает меня в бок Наташка. Скажи, чего ждать-то? Сейчас, погоди. Из-за соседнего дома выбегает стайка ребятишек, и двор сразу наполняется звонкими голосами и смехом. Вот их мы и ждали, объясняю я Наташке. Видишь того мальчика? Он по-хозяйски обнимает одной рукой мелкую девчушку и объясняет что-то мальчику постарше, активно жестикулируя. Девчонки с детства липли. Это Егор Добров, говорю я, 17. Подумать надо. Егор Добров, удивленно повторяет Наташка. Да, он, киваю я. Ему сегодня 8 лет стукнуло. Серьезно, у нее глаза становятся похожими на блюдца. То есть, у вас разница в 10 лет, как на твоей схеме. Погоди, что ты хочешь сказать? Что я хочу сказать? Возьми вот эту коробку. В ней игрушечная железная дорога. Очень клевая, сам бы играл. А ты откуда его знаешь? Прищуривается Наталья. Он очень хотел, чтобы ему подарили железную дорогу, а родители купили велик. Вон гляди, пацан на нем едет. Это дружбан Егора. Откуда ты знаешь? Повторяет она. Да я его давно знаю. Сейчас, смотри, смотри, на друга смотри на велосипеде. Смотрю, и что с ним не так? Вроде парень, как? В этот момент велосипед наскакивает на какую-то преграду и парнишка вылетает вперед через руль. Наташка вскакивает. Не переживай, ничего с ним не будет. Там травка, земля мягкая. Вон, видела, а вот на колесе 8-ка. 100%. Пацан имени я его не помню бодро вскакивает, отряхивает коленки и внимательно осматривает свои ладошки. Виталик вроде, а может Эдик, забыл. Некоторые фрагменты того дня очень ярко всплывают в памяти, а некоторые. Но почему, в таком случае, я даже запах весны помню. Свежая зелень, клейкие листочки тополей, пыльный аромат земли. Впрочем, наверное, эти подробности примешались в более позднее время. Интересно, а вдруг Брагин сейчас там? В этом парнишке? Нет, что я несу, он бы мне сказал при нашей первой встрече. Отдай, закричал бы, мое тело. Короче, Наташ, вот что надо делать. Возьми коробку и пойди к Егору. Подари ему. Поздравь с днем рождения. Это странно, что посторонний человек будет подарок дарить, разве нет? Неважно, ему 8 лет, наври что-нибудь, совет дружины, ЦК октябрят, я не знаю, школа решила подарить. Но, главное не это. Главное, скажи что-нибудь запоминающееся, такое, что он не забудет всю жизнь, необычное что-нибудь, или сделай, что сделать, хлопает она глазами, что-то экстравагантное, только не пугай, можешь грудь показать, Егор, возмущенно восклицает она, ну, ты совсем уже, он же ребенок, иди, иди, милая, давай, пожалуйста, я не смотрю, а парни смотрят, приглядывают, тем более, Парни смотрят. Объясни мне, что мы делаем, для чего это, и что это за мальчик. Я все объясню потом, когда ты сделаешь, что я прошу. Мы ради этого сюда и приехали. Чепуха какая-то, говорит она, неуверенно поднимаясь. Ну, подскажи, хотя бы, что ему сказать. Ну, нет, мотаю я головой. Ты что, в этом-то и смысл, чтобы я не знал, что ты ему скажешь. Давай, Наташ, сообрази что-нибудь. Знаешь, с тобой не соскучишься. Ага, тебя предупреждали, между прочим. Ну ладно, все. Она уходит, а я остаюсь на некогда бирюзовой, а теперь изрядно поистершейся лавочке. Отворачиваюсь, несмотря на то, что мне очень хочется увидеть, хотя бы краешком глаза. Возвращается шаркающая бабка и останавливается напротив меня. «Что вам здесь намазано?» – воинственно спрашивает она, слегка покачивая головой, как китайская собачка на приборной доске. «Баба Нюра», – всплывает ее имя. «Мы не хулиганим, посидим немножко и пойдем». Она хмурится, напрягая тусклые подслеповатые глаза и пытается как следует меня разглядеть. «А ты чей будешь-то?» – недоверчиво спрашивает она. «Что-то я тебя не припомню. Федоровский я, называю я фамилию многодетной семьи. Они жили, вернее, живут в трешке, с четырьмя детьми и какими-то другими родственниками. Вечно у них кильдим, как говорила мама первая, Добровская. Юрик, что ли?» Безрезультатно пытается вспомнить меня баба Нюра. «Славик», улыбаюсь я. «Как Славик? Ты же в армии. Так я другой, двоюродный. Поступать приехал». «Поступать?» — хмыкает старушка. «Ну, поступай, Славик. Смотри только, не кури здесь и семечки не щелкай краткое, а то я мамке твоей хвоста накручу». Баба Нюра медленно шаркает к другому подъезду, а с площадки, где тусуется детвора, доносятся крики. «Елки!» Не выдерживаю и, поднявшись на ноги, поворачиваюсь на звуки. Виталик, тот, что ехал на моем велике, несется в сторону песочницы с чем-то в руке. «Да это он локомотив схватил, подлец!» А я, блин, на Егор Добров с криками его догоняет. «Давай, Егорка, поднажми!» И вот, когда остается совсем чуть-чуть, и похититель оказывается практически пойманным, Егор запинается и летит вперед, толкая воришку на землю. Кажется, будто вижу себя со стороны. Но, вообще-то, это совершенно новая история. В мой настоящий день рождения ничего такого не было. «Твою дивизию, твою дивизию, твою дивизию». Я хватаюсь за голову и снова опускаюсь на лавку. «Было, было это в мой день рождения, вагончики, такие красивые. Они же со мной до конца школы прошли. Нет, одно дело все понимать, но вот так, чтобы на твоих глазах, твою дивизию, даже нехорошо как-то делается. Память отрывочная, всплывают только отдельные куски. Помню, Виталька налетел на булыжник и слетел с велосипеда. Колесо погнул, потом отец мучился, выправлял. Помню разочарование от подарка, хотя велик тоже был классный, но я хотел железную дорогу. И вот стоим мы, рассматриваем восьмерку на колесе, как вдруг появляется красивая девушка с коробкой. Что-то говорит, вроде, хрен его знает, товарищ майор. Я срываю упаковку, а там волшебство. Эти вагончики, они такие красивые, их прямо лизнуть хочется. Паровозик с красными колесами и два товарных вагончика, а еще электровоз и два пассажирских. Целых два состава, и рельсы, разумеется, ну и провода, такое забыть невозможно. Я и сейчас чувствую ликование, я вижу все ярко и отчетливо, девушку тоже вижу, она улыбается и что-то говорит, но вот что, а потом подскакивает Виталька паразит и, выхватив из моих рук паровозик, несется прочь, я кричу и бегу за ним. Теперь память показывает мне воспоминания как старую, потускневшую пленку шасткинского объединения «Свима». Пленка с царапинами и плохо проявлена. Виталькина спина маячит передо мной. Я его догоняю, но падаю, толкая похитителя, и он тоже падает, а я больно бьюсь лбом об каблук его башмака, а потом все становится красным от крови, и эта же девушка наклоняется надо мной. Близко-близко. Теперь я вижу ее, будто через широкоугольный объектив. Она растягивается, а нос становится длинным. Она говорит, бровь надо зашить, и я до сих пор ощущаю леденящий ужас от этих слов. «Егор, во что ты меня втянул?» Возвращается Наташка. «Посмотри, меня твой Добров кровью залил». «Егор, бровь надо зашить», говорю я. «Ну естественно надо, на ровном месте буквально, бух и все, там мама его увела уже». «Нет, ты ему сказала, бровь надо зашить». «Ну, да, но я еще кое-что говорила до этого, что он точно запомнит». «Я помню только про бровь», качаю я головой. «Что?» — не понимает она. что ты гова. Она прерывается на полуслове и становится бледной, будто привидение увидела. Откуда это? Едва слышно спрашивает Наташка. Она протягивает руку и касается моего лба. У тебя шрам. Есть зеркальце. Она мотает головой. Егор, что это значит? Шепчет она. Мне не по себе. Пошли скорее к машине. Я подбегаю к водительской двери и выворачиваю зеркало. Правую бровь рассекает маленький белый коридорчик, просека, а над бровью белеет небольшая шишечка, едва заметный рубец. Я трогаю его пальцем. Да, выступает. Но раньше его точно не было. У Брагина его раньше не было. И как я могу это помнить, если в новой реальности ношу это шрам с самого детства? Хотя нет, это не факт, совсем не факт. Какого хрена? Что это может значить? Мы ведь два разных человека. Неважно, что там внутри, но тела совершенно разные. Разные. Но только у нас есть одинаковый след от пули в груди и на спине. У маленького добренка, конечно, его пока нет, но будет и вот именно в том же месте, что и у меня. А теперь еще и шрам через бровь. Интересно, девки пляшут. И как это все разгадывать? И вообще, как мы оба находимся поблизости друг от друга и не аннигилируем? Нет, мы же разные, один Брагин, а другой Добров, но в каждом из них я. Но если ты, говорит Наташка, когда мы поднимаемся к себе в номер, за всю дорогу, пока мы сюда ехали, она не проронила ни слова, пытаясь понять хоть что-нибудь. Если ты Добров, то где Брагин? Теперь понятно, почему до удара кирпичом ты ничего не помнишь. Где Брагин, где Брагин? Откуда мне знать, где он? Может быть, переселился в мое 50-летнее тело? Тогда я ему не завидую, конечно. А, может быть, он улетел на небеса, угодив сразу под колеса маршрутки. А я, в таком случае, должен был затихнуть под Колхидой. Спасибо физруку, что вытащил. Или, может быть, он переехал в третье тело. Типа, нас просто меняют местами. Возможно, все, хотя и кажется полным безумием. Я не знаю, пожимаю я плечами. Со мной такое впервые. Получается, качает головой Наташка, что ты не Егор. Кошмар какой. Думаю, я уже не тот Егор, соглашаюсь я. Мне кажется, я наделил его новыми качествами. Только не его, а себя, понимаешь? Считай, что я побывал в будущем с помощью Егора Доброва, а потом перенесся назад и вернулся в свое тело. Я пытаюсь как-то смягчить и... Что-то не сходится, качает она головой. Что-то не сходится. Расскажи все, что знаешь, пожалуйста. Да, я ничего не знаю, честно говоря. Значит, ты тебе, выходит, сейчас не 18, а 28. Наоборот, только 8, качаю я головой. Ты же видела. Нет, тебе 50, обалдеть. Она прикрывает рот кончиками пальцев. Ага, а Брагину в той точке должно было стукнуть 60. Когда-нибудь исполнится, надеюсь, но пока вообще-то мне 18. Ладно, расскажи, как это произошло. Что ты помнишь? Я коротко рассказываю. Она выглядит совершенно обалдевшей. Мы сидим на кроватях, поставленных к стенкам, друг напротив друга. А почему ты раньше не рассказал? Спрашивает она. Ну, тогда еще, до всего вот этого, что у нас случилось. Да я вообще не хотел рассказывать. Пожимаю я плечами, но теперь мы подошли к такой точке, когда я понял, что ты должна знать все. Хочу, чтобы твое решение было максимально осознанным. Прежде, чем окончательно решиться и стать мужем и женой, нужно максимальное доверие, так ведь? А раньше, значит, начинает она и тут же замолкает. Мы молчим, но у меня на душе легко, будто камень свалился, честное слово. Даже не ожидал, что так будет. Ладно, говорит через несколько минут Наталья, мне нужно все обдумать. И ты больше никому не говорил обо всем этом, только Платонычу. Хм, ему сказал, а мне? С тобой сложнее, говорю я. С Платонычем только дружеские и деловые отношения, а с тобой чувства. Из-за тебя я, ну как сказать, неважно, говорит она. Расскажи мне о будущем. Что там, ядерной войны не будет? Я рассказываю, без подробностей, довольно схематично. Но на нее это не производит какого-то слишком большого впечатления. Вообще, такое чувство, будто она слушает вполуха и думает не о судьбе Руси-матушки, а только о нас с ней. В дверь стучат. Егор, пора ехать, доносится голос Алика. Да, сейчас выйдем, отвечаю я. Мы встаем, молча выходим и молчим всю дорогу. В самолете Наташка ненадолго засыпает, а проснувшись, опять напряженно размышляет. Дома она на автомате готовит ужин, но сама за стол не садится. Егор, наконец, говорит она, все это чересчур фантастично, и я, честно говоря, пока не понимаю, не знаю, что и думать. В общем, мне нужно все это переварить, понимаешь? Ага, спокойно говорю я. Понимаю, но поесть-то ты можешь? Не хочу, мотает она головой. Правда, я пойду прилягу. Ты не против, если я сегодня на диване посплю? Всесоюзное совещание проходит в Ленинграде. Кое-как мне удается продавить эту идею. В принципе, все обосновано. Нам нужно, в первую очередь, охватывать колыбель революции, а то, как-то неудобно получается перед товарищами. Майские праздники, демонстрации и парады, давно отгремели. Закончились сессии, выпускные экзамены, и начались рабочие будни. Совещание проходит строго по плану. Мы приводим пример успешных областей и республик, выступают командиры, наставники и даже несколько трудных в прошлом подростков. На пленарное заседание прибывает Романов, но не один, а с целой свитой из больших начальников. «Дело очень правильное, важное и просто необходимое», — говорит он с трибуны. «Мы с товарищами по партии готовы всячески помогать и распространять это начинание. Все идет отлично. Ирина довольна, Тимурович доволен, Пастухов доволен и даже грозный первый секретарь обкома КПСС товарищ Романов тоже доволен. Наше совещание непростое, оно длится 3 дня с работой по секциям с отдельными курсами инструкций для работников ДСФ, для комсомольских работников, преподавателей, обществ ветеранов и военных. В общем, я думаю, результат не заставит себя ждать. На совещание приезжает и Пашка Круглов. Мы со Скачковым решили поставить его на Питер. Ничего, Павлик, хлопает его по плечу Тимурыч. Не дрейфь, ты парень надежный, обстреленный. Задачи наши знаешь, уже поработал немного на этой должности. Все то же самое, только размах немного больше. Справишься. Главное, тебе объяснять не надо, что любовь к родине – это не только парадные заседания, но еще и грязная работа по вычищению всякой мрази. Ты им здесь шансов не оставишь. Это да, он знает. Причем, не понаслышке. Вечером в первый день, после всех мероприятий, Ирина организовывает небольшой междусобойчик для избранных ею перспективных руководителей обкомов комсомола. Это дополнительная программа для 20 человек. Ужин в модном ресторане «Океан». На воротах рыжий боксер Денис и еще товарищ. В зале нас приветствует лично Илья Бикштейн. Постоянство – это одна из опор нашей жизни. Финансирование вечеринки я беру на себя, но сам не остаюсь. На мне еще уголек висит. Поэтому, убедившись, что здесь все хорошо, я уезжаю в другой ресторан, в Адмиралтейский. Здесь на дверях тоже дежурят спортсмены, а внутри меня ждет Дон Вита. «Привет, мафия», подмигиваю я. «Здорово, бро», улыбается он и поднимается с места, чтобы поприветствовать меня и обнять. «Бона сера, амикамя», хлопаю я его по плечу. «Комистай, туте бене», усмехается он. «Садись давай, итальянец». Он держится уверенно, даже немного вальяжно. Чувствуется, успехи у парня имеются. Он откидывается на спинку, положив руку на соседний стул. На нем кожаный пиджак, джинсы, ботинки на скошенном каблуке. «Я тебе подарок принес», улыбаюсь я. «Держи». Протягиваю ему крестного отца на итальянском. «Мне Злобин достал». «Что за херня?» удивляется уголек. «Ну, читай», пожимаю я плечами. «Итальянец ты или нет?» «По отцу», автоматически отвечает он, рассматривая книгу. «Я осматриваюсь». В зале довольно темно, все столики заняты. Через проход от нас за столом сидят 3 серьезных джентльмена. Один из них похож на военного или милиционера, а вот 2 других, скорее, напоминают успешных цеховиков или даже воров высокого полета. Они тихонько переговариваются и бросают на нас с угольком редкие безразличные взгляды. В принципе, ресторан, как ресторан, но в атмосфере есть что-то особенное, будто разлита опасность. Пахнет шашлыком и табаком. Музыканты лобают Розенбаума. Лица у посетителей серьезные. В основном, хотя попадаются, похоже, и удачливые фарцовщики. За дальним столиком сидят явно криминальные элементы. «Не, это чё?» – интересуется Вита. «Книга про итальянскую мафию в Америке. Прочитай, и ты запомнишь ее на всю жизнь, я тебе гарантирую. Считай, это твой учебник. Я так-то не очень читаю, но ладно, попробую. Интересно даже, что ты мне подогнал. Благодарю, бро. Пожалуйста, всегда рад сделать что-нибудь приятное друзьям». Он наклоняется вперед и легонько похлопывает меня по руке. «Я это ценю, амикамя», кивает он, изображая крутого босса. «Отлично. Слушай, я бы хотел с тобой поговорить, как дела вообще? Я так понимаю, ты резко взялся за галеру». «Взялся», кивает он. подобрал ребяток подходящих и, тут главное знаешь что, организация. Пока эти боксерики клювами щелкают, мы их по одному оттесняем. Ты смотри, ресурс береги, а то перебьешь всю форцу. Нет, менты тебе, конечно, спасибо скажут, но, ага, скажут они сами кормятся с них. Ну, а ты почему с ними добазариться не можешь? Кто? Я? С ментами да пошли они нахай краткое. Серьезный дядька за соседним столиком внимательно на нас смотрит, а потом встает и идет к выходу. Да, с ментами, а как ты хотел, они твоя защита и опора, иначе останешься один на один со всеми. Завтра я пойду к ним, меня из-за тебя дергают. Ты че, не втыкаешь, им спики башляли, а тут ты нарисовался, они тебя выпасут и упекут, и парнишки твои не помогут. Почему тебя-то, почему, ну ты напряги извилины, потому что я за тебя вписался. Попросил не трогать, сказал, что ты все урегулируешь. У тебя единственный шанс остаться при делах, это укрепиться сначала на этом участке, а потом расширять сферу влияния. А единственный шанс укрепиться, это завести четкую систему откатов. Фарцовщики платят нерегулярно, от случая к случаю. Ты должен получать с них постоянно, как за электричество, врубаешься, абонентскую плату. И заносить тоже должен четко. Короче, у цвета на тебя серьезные виды. Так ты соответствуй, забирай все, что можешь, но гражданских не трогай, только дельцов. За гражданских менты тебя на кичу пошлют. Гражданские в порядке, барыги под тобой, мусора сыты. Вот формула твоего успеха. Давай, готовь к завтрашнему дню бабки. Че? Возмущенно восклицает он. Эй, голубки, бросает один из тех чуваков, что похожи на воров за соседним столиком. Вы че там щебечите? Клювы прихлопните, а то... Уголек моментально вскакивает и зажигается. «Эй, ты чё сказал? Повтори. Я тебе сказал», усмехается тот, «чтоб ты хлебальник завалил, а то парашей воняет. Он тебя провоцирует, предупреждаю я, специально, а за слова ответить придется», отвечает Вита, не слушая меня. «Да ты чё?» ухмыляется вор. «Сынки, не кипишуйте, а то я вам бобо сделаю. Плакать будете. На шампур нанижу и жарить буду. На горячих угольках». Сложив кулак, он несколько раз хлопает по нему прямой ладонью. Такого оскорбления Уголек выдержать не может и, вскочив со стула, подлетает к столу своего обидчика. Тут же к нему подлетают вышибалы и мои парни. Ну, то есть мои подлетают ко мне. Возникает ощутимое напряжение. Так, принимает мгновенное решение вышибала, вы двое уходите. Это он говорит мне с Угольком и Алику с Виктором. Серьезно, удивляюсь я, быстро на выход. Ты знаешь, кто мы такие, выпячивает нижнюю челюсть Вита. Да мне похер, отвечает боксер, есть что выяснить, идите наружу. Я не шучу, наружу, так наружу. У меня там еще 5 человек в 2 тачках. Наглый вор или коммерс, широко улыбается. Давайте, ужальте там друг дружку. Пошли вон отсюда. Теперь, вздыхаю я, ты с нами пойдешь. Уголек подскакивает к нему и со всей дури херочит по носу. Вышибалы и сообразить не успевают. Потерпевший выскакивает из-за стола и ревет, как медведь. Хорош голосить, усмехаюсь я, на выход давай. Один из вышибал дает такую затрещину Угольку, что тот в сторону отлетает. Я киваю, и Алик пробивает ему по почкам. Ситуация проходит точку невозврата. Боксер рычит, хватает Уголька и тащит его к выходу. Так, все на выход. Подлетает еще один вышибала. Пошли, любезный. Подмигиваю я наглецу, размазывающему кровь по лицу. Наглец принимает приглашение и идет вместе со своим товарищем, мечтая о реванше. Мы все выходим и обнаруживаем, что снаружи весьма многолюдно. Здесь стоят 2 милицейские буханки и 1 черная «Волга», да еще и 2 моих «Волги». Численное превосходство опять не на нашей стороне, да еще и менты. Но, как известно, нужно воевать не числом, а умением. В черной «Волге» открывается дверь, и из нее выходит тот кент, что ушел почти сразу после моего прихода. Он уверенно делает несколько шагов нам навстречу и останавливается. «Брагин», — раздается его начальственный голос, — «я тебя искать хотел, а ты сам пожаловал. Подойди, мне просто сказать нужно, кое-что назидательное. Подумать надо», — хмыкаю я. 18. «Заходите, гости дорогие, тут и думать нечего», — настаивает таинственный незнакомец. «Иди сюда», я сказал, я подумал, усмехаюсь я, и нет, в смысле, в прямом, пожимаю я плечами,